Алло. Ожидайте ответа оператора. Что, блядь, ожидайте? Да, здравствуйте. Здрасте. Подскажите, пожалуйста, Павел Андреевич, вы услышите? Да, сейчас. На телефон звонок поступает. Спасибо. Алло. Да, здравствуйте, Павел Андреевич. Что надо? Как это я, что надо? Да. Вы, наверное, забыли про компанию Али Займа, Анастасия Андреевна Уланова. Бля, не слышу, еще раз. Ничего не слышал. Анастасия Андреевна Уланкина, меня зовут, компания «Ализайм», досудебный отдел, старший специалист. Не, Павел Андреевич, а почему оплату не производите? Да не слышно ни черта. Вы не могли бы погромче говорить? Я достаточно громко говорю. Так, слушаю вас. Я спрашиваю, почему оплату не производите? Куда? В компанию «Ализайм». Сколько раз еще повторить? А вы откуда вообще взялись? Вы кто? Я вам представляться третий раз мне нужно представить? Да хоть десятый, представляемся. Нет, вы почему со мной так разговариваете, Павел Андреевич? А ты кто такая? Если много позволяете, я смотрю. Я вам представилась полностью, понимаете? Ну, назовите еще раз, с вас не убудет, не переломитесь. Если вы считаете, да что вы говорите, если вы считаете... Да что вы слышите, что за детки лепят, я не понял. Вы что, взрослый человек или кто такой? Это не так. А? Это не так, Павел Андреевич. Ну? Так не что вы хотите, откуда вы взялись? Кто вы такие? Человека. Где деньги, я спрашиваю? Деньги у себя в карманах поищи. А вообще вы кто такие? Нет, это вы у матери своей, так вы у своей матери можете то же самое сказать. У матери своей? Ну, вы можете к матери своей, да, по карману пошарить. Да нет, это я вам говорю, чтобы вы к своей матери подошли и взяли у нее из кармана деньги. Если вы только так понимаете. А, вот. И берете деньги у родителей своей. Так вы кто вообще? Вы вымогатели какие-то? Компания. Почему вы не сильнее до сих пор? Компания «Ализайм». «Ализайм», вы оттуда звоните, да? Да. Дамочка, так, понял вас. Так еще за проблема? Дамочка, это которая рядом с вами находится. Дамочка со мной, вы, да, дамочка там... идет, да, вот дамочка. Город, вы там живете, верно? Не понял. Павел Андреевич, смелее отвечайте. А что вы проживаете? Вы по адресу регистрации проживаете, я правильно понимаю? Город... Так, вы очень хорошо. Живете? Ну, вы там живете? Дальше продолжайте, я что-то отвлекся. Что вы там говорили? А что там живете? А что живете? Кто? Кто где живете? Алло? Хорошо, по адресу регистрации, Павел Андреевич, ожидайте. Кого? Проституток? Будем беседовать лично, а запись непосредственно... А вы сколько стоите за час? У вас какой тариф? Чтобы она радовалась, понимаете? Всего кто? Доброго, до свидания. А кто ожидайте. Будет радоваться? Алло? Алло. Говорите. Алло, здравствуйте. Гарип Валерьевич, Ализайм. Павел Андреевич, могу услышать? Нет. А с кем я сейчас общаюсь? Со мной. Я понимаю, вас как зовут? Ну, это имеет какое-то значение? Ну, вообще, да, когда человек звонит на телефон Павла Андреевича и берет трубку совершенно не Павла Андреевича, но он представляется, это этикет. Ну, а я не хочу соблюдать правила этикета в вашем Ну, отношении. А зачем тогда берете трубку? А зачем это тогда берете телефон. Трубку Павла Андреевича? Как это ваш телефон, если Павел Андреевич отвечал по этому номеру телефона? Ну и что? А зачем меня вводить в заблуждение? Сим-карта его, телефон мой. Ну, понимаю, но номер телефона, я про номер телефона, не про телефон сам. Ну? Про номер телефона я сейчас говорю. А он у нас общий. Павел Андреевич. Общий у вас? Да. Это как так получается? Ну, вот так вот. День не он пользуется, день я. Нет, я любовник. Это в 21 веке вот так вот? Да. То есть один телефон на двоих в Санкт-Петербурге? Да. Ну, смеетесь надо мной, что ли? Нет. Я похож на дурака, которого можно вот так вот, ну... Да. Не сурать, что говорить. Ну, это вы даже не представили, если хочу на вас, так сказать, потом Павел Андреевич пожаловаться, из-за какого человека, да, начнутся ну, действия по отношению его. Слушает. Чтобы он с вами потом пообщался по этому вопросу, а вы потом посмеялись ему. Ну да-да-да. Да, конечно. Окей. А что вы смеетесь? Договорились. А он рядом сидит, он боится просто отвечать. Да нет его рядом, если бы он был, я бы ему трубку отдала. А с кем вообще, с кем смеюсь, мужской голос я слышу на заднем. Да я над вами смеюсь. А что надо мной смеяться? А нельзя? Я вам шутки рассказываю. Да вы сам по себе смешной. Вам и шутки рассказывать не надо. Ну что смешного-то я сказал? На вас же, наверное, понять. Без слез не взглянешь. Чего-то что плохо, слышно. Повторите. Уши помойте. Что, детский сад просто не могу понять. Как вас зовут-то? Представьте, свои имя свое назвать. Ну, конечно, зачем? Нет? Я не хочу, чтобы ваш нет? род произносил мое прекрасное да. имя. Мой род? Что с моим ртом не так? Не знаю, вам виднее, что с ним не так. А вы в алкогольном что-то пьяненье? Нет, я не пью. И не употребляю. А, это просто так, да? Это просто вы у меня вызываете такие дикие эмоции. Очень странно. Человек позвонил по поводу Павла Андреевича, по его вопросу. Меня просто удивляет ваша тупость, почему вы продолжаете разговор, если я не Павел Андреевич. Он будет завтра. С Павлом Андреевичем. Может, вы отняли у него телефон, может, он там в заложниках у вас сидит. Да, в сексуальном рабстве. Другой рукой набираю сотрудника полиции, сообщаю. А то, что Павел Андреевич сейчас находится в заложниках у вас. Что смеетесь? А у меня у кого? И где, самое главное? Не знаю, непонятные гражданки, что вы думаете, нельзя выйти? И полиция такая, нифига себе, поехали разбираться, да? Он мне перезвонил, может, вы определите. Шут, блин. Алло. Алло. Да. Да, здравствуйте, Гарип Владимирович, Ализан. Павел Андреевич, можно к телефону позвать? Нет. Опять нет? Ну, нет его. А где он? Ушел. Куда? Да, сама в лес? Сижу, жду. В тайгу? Так вы каждый раз отвечаете. Ну, потому что надо вечером звонить, а не утром. Да какая разница? Одна дает, другая разница. Вот какая разница. Что с отцом? Что с отцом его? Не знаю. Он нам сообщал, что отец болеет. Я понятия не имею. А вы почему трубку-то берете? Вы это, антиколлекторы, что ли? Или как вас там называют? Ну да. Да, это вы? Да, ну, честно, это я. Скажите. Да? А я-то думаю, что-то разговор-то похожий. Отлично. Надо было посмеяться, конечно. Отлично. Ну я понял. А сколько он заплатил, на месяц вам? Ну чтобы нет. Мы уже не трогали, не разговаривали, это смешно. Я это же вам отправила все доверенности. А, уже отправили? Я юрист и его представитель. Но нет смысла юрист вообще сюда звонить, да. А как вы можете представителем быть, если вы юрист? Вы его защищаете? Да. Но вдруг вы все-таки соизволите в суд сходить. Ну, адвокат же предоставляет. Ну, нет, юрист, не обязательно. Вообще. Представителем в суде может любое физическое лицо быть. Любое, но это толк от этого. У нас же не уголовный процесс. Ну, это пока. Пока денег-то он уже не отдает. Ну, сами знаете, можем писать заявление по 159. Ну, пишите, это же 100% отказ в возбуждении уголовного да дела. Ну как? Да ну, почему вот он денег же не вернул, вел на заблуждение? А нет такой уголовной статьи взять и не отдать. Есть уголовная статья с предоставлением заведомо ложных данных либо подельных документов. Да. А есть 177-я злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности в крупном и особо крупном размере. Крупный размер от 2 миллионов 250 тысяч рублей, а особо крупный от 9 миллионов. И эта статья применима исключительно только после суда. Ну, конечно. А Павел Андреевич вам не предоставлял никаких заведомо ложных данных либо поддельных документов? Предоставлял. Нет, не предоставлял. Откуда вы знаете? Я уже все проверила. Ну, так я же вижу. Вы проверили? Ну, конечно. Ну, это же... Ну, удачи вам в полиции. Просто будьте готовы к тому, что если будет заявление по факту мошенничества, будет встречное по факту клеветы. Клеветы? Конечно, и ложного доноса. Мы проверять, мы будем проверять. Проверяйте. У нас есть подозрения. Проверяйте. Подозрения компании. Мы имеем. Я ничего против не имею, абсолютно. Все, мы обязательно будем проверять. Удачи я вам. Я вас услышал, хорошо. Ну, лучше бы вы меня Павлу. Поняли. Нам не надо удачи. У него все прекрасно с Павлом Андреевичем, я ему удача не нужна. А, вы ему? Он оплатит деньги, да? Ну, естественно. Я же не альтруист. Ну, я не знаю, мало ли какие у вас там отношения. Удачи. Мы закончили? Пока.